Друзья, мы хотели поделиться свидетельством. Наша сестра Даша, она обратилась к Господу. Пожалуйста, пройди сюда. Ну, как-то мы видели, что хорошо, когда вот на нашем конференции мы делимся, ну, те, которые уже пошли за Господом. Как-то у нас был брат Коля, помните, вот, он инвалид, он сюда ехал, сейчас поломался.